Алло, бабушка? Бабушка? Алло? Баба Валь? Алло? Чего забыл? Баба Валь, ты меня не узнаешь? Это внук твой. Еби мозги, тебе тут не детский сад, еще кому-нибудь. Только не мне, блядь. Ну, баба Валь, я нашел то, что... Мы это родственники. Пошел нахуй. Я всех родственников знаю наперечет. Я тебе правду говорю. У меня сколиоза еще нет.